Сумма знаний. Непосредственные доказательства жизни после жизни. Виктор Замет. Адвокат тонкого мира. Всеволод Запорожец. Контуры мироздания. Крейг Хоган. Ваше вечное я. Павел Иванов. Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептиков в потусторонний мир.